Арина обосновалась в Милане на улице Аркимеде. Пройдут 3 года, прежде чем ее отец решит простить свою дочь. А пока что ради заработка она занималась шитьем и пела. Трудилась она молодцом и зарабатывала достаточно, чтобы помогать и мне, получавшему в тот период лишь скудные армейские гроши. Мы пережили чудесное мгновение счастья на ее чердаке, где Рина готовила фантастические закуски. Словом, тянули кое-как. Помню, за 25 лир в месяц мы пользовались фортепиано в гостиной одной еврейской семьи. Там тоже было нелегко с ресурсами. Чтобы как-то прожить, они не только предоставляли в аренду свой инструмент, но и торговали статуэтками, а также склеивали 1000 пакетиков для карамели. Классическая сдельная работа, каждая 1000 пакетиков, приносила им 8 лир, более чем скромную сумму даже по деньгам 1938 года. Бывало, мы тоже садились вместе с ними клеить пакетики, когда заказов у Рины оказывалось недостаточно. Все это время я не прекращал заниматься упражнениями, которые назначил мне маэстро Милоки. И как-то раз у меня возникло ощущение, что я близок к хорошему результату. Я репетировал импровизацию из «Андре Шенье», когда, взяв чистое фа во фразе «Вам не знакома любовь», почувствовал, как податлива моя гортань и как послушно она опускается перед си бемоль. Мне удалось-таки переучить мышцы голосовых связок. Горло приобрело прежнюю эластичность и вновь готово было выдерживать без видимых усилий те самые сложные фразы, которые принесут мне столько успеха, как тенору, в профессиональной жизни. Вновь я приобрел свой героический голос, но он по-прежнему настолько контрастировал с моим телосложением, что импрессарио, к которым я обращался с просьбой о прослушивании, выражали крайний скептицизм. К тому же мой эмоционально насыщенный способ пения отличался от того, какой нравился публике в стиле Беньямина Джильи. Все же нам с Риной удалось получить работу в местном клубе на небольших субботних и воскресных концертах. В этой не слишком вдохновляющей среде я снискал, однако, большой успех. Спустя несколько недель на афишах клуба стала появляться надпись «Известный тенор». Чепуха, конечно, но у меня прибавилось уверенности в себе. Добрая судьба дала мне способность прислушиваться не только к печалям, но и к радостям жизни. Какими теплыми были эти холодные миланские зимы! Теплыми и полными человеческой щедрости и симпатии. Зал клуба неизменно ломился от рабочих и служащих. Там на невысоких подмостках стояла фортепиано и мог выступать каждый желающий. На столы подавали вино, сосиски, хлеб. Этот клуб подарил мне курс восстановительного лечения. Я пел в своей военной форме, и по окончании выступления мой голос тонул в шквале аплодисментов. «Давай к нам, солдат!» — кричали отовсюду и спорили, кому угостить меня стаканчиком барберы. Ну и, конечно, были еще 50 лир, которые выплачивались за каждое такое выступление. И когда после концерта мы с Риной шли по мокрым зимним улицам, нам казалось, что у нас есть свой маленький оазис счастья. Во время отпуска, находясь в Пизаро, я нанес визит маэстро Милоки, и тот остался доволен моим возрождением. Все, казалось бы, возвращалось на свою стезю. И я уже прикидывал, чем заняться по окончании службы, когда однажды, перед очередным вечерним увольнением, Рина не зашла за мной в казарму. Я позвонил ей домой, и хозяйка, у которой она квартировала, сообщила, что у Рины температура больше 40. Я немедленно примчался туда. Она была в жару и бредила. Врача найти не удалось, я же был обязан вернуться в казарму. Ночь прошла в тревоге. А на следующее утро я принялся считать минуты и часы до нового увольнения, когда смогу навестить ее. Случайно наш врач-лейтенант, делавший прививки новобранцам, заметил мое волнение и спросил, что стряслось. Услышав ответ, он мгновение подумал и сказал: «Не будем терять времени». Выписал наряд на одну из машин авточасти, и мы помчались к Рине.